Глава третья. «Дай мне силы! О, дай мне силы!» Она прошла через сверкающую завесу следом за Финчли, маленькая стройная смуглая женщина, и оказалась в подземном коридоре замка Саттон. На секунду она была поражена своей молитвой, полуразочарована тем, что не обнаружила страны туманов и грез. Затем, с горькой усмешкой, она вновь воззвала к реальности, которой жаждала. Перед ней стояли латы, стройная высокая фигура из полированного металла, венчающаяся изогнутым плюмажем. Она подошла к ней. С тускло мерцающей стали на нее глянуло слегка искаженное отражение. Привлекательное, чуть вытянутое лицо, угольно-черные глаза, угольно-черные волосы, спадающие на лоб строгой вдовьей челкой. Отражение говорило: это Сидра Пил. Это женщина, чье прошлое было связано с тупицей, называвшим себя ее мужем. Сегодня она сбросит эти узы, если только найдет силы. «Разорви оковы», — свирепо сказала она, — «и с этого дня жизнь для него станет хуже агонии. Боже, если ты есть в моем мире, помоги мне свести счеты, помоги мне!» Сидра замерла, пульс ее бешено бился. Кто-то спустился тем же коридором и стоял у нее за спиной. Она чувствовала тепло, ауру присутствия, почти непереносимое давление тела рядом с ней. Туманное в зеркальной броне лат, она увидела лицо, уставившееся через ее плечо. «А!» — воскликнула она и обернулась. «Простите», — сказал он. «Я думал, вы меня ждете?» Ее глаза приковались к его лицу. Он приветливо улыбался. У него были светлые волнистые волосы, пульсирующая жилка на виске, а в чертах лица мелькали нескрываемые эмоции. «Успокойтесь», — сказал он, пока она безумно скрипела зубами, стараясь подавить рвущийся из груди крик. «Но кто-то...» — она замолчала и попыталась сглотнуть. «Я думал, вы ждете меня», — повторил он. «Я жду вас?» Он кивнул и взял ее руки. Ее ладони были холодные и влажные. «Вы назначили мне здесь свидание». Она приоткрыла рот и покачала головой. «Ровно в 24 часа». Он отпустил ее руки, чтобы взглянуть на свои часы. «И вот я здесь, точка в точку». «Нет», — сказала она, отступая. «Нет, это невозможно. Я не назначала никакого свидания. Я не знаю вас». «Вы не узнаете меня, Сидра? Странно. Но я думаю, вы вспомните, кто я». «И кто же вы?» «Не скажу. Вы должны вспомнить сами». Немного успокоившись, она внимательно рассмотрела его лицо. На ее лице стремительно менялись выражения внимания и тревоги. Этот человек тревожил и зачаровывал ее. Она боялась его присутствия, но была заинтригована и чувствовала к нему тягу. Наконец она покачала головой. «Нет, я не помню вас. Мистер, как вас там? Я не назначала вам здесь свидание?» «Назначали. Можете быть уверены». «Я точно знаю, что нет». Она вспыхнула, оскорбленная его наглой уверенностью. «Я хотела свой мир, тот старый мир, который я знала». «Но с одним исключением». «Да». Ее негодующий взгляд заколебался, и гнев испарился. «Да, с одним исключением». «И вы просили силы, чтобы создать это исключение». Она кивнула. Он усмехнулся и взял ее под руку. «Ну, Сидра, значит, вы позвали меня, и у нас здесь свидание. Я — ответ на вашу просьбу». Она позволила провести себя по узкому, с ведущими вверх ступеньками коридору, неспособная вырваться на свободу из магнетических прикосновений. Касание его руки было пугающим. Все в ней кричало от изумления и одновременно жадно приветствовало это. Пока они шли под тусклыми редкими лампами, она украдкой наблюдала за ним. Он был высок, великолепно сложен. Толстые жилы напрягались на мускулистой шее при малейшем повороте головы. Одет он был в твидовый костюм с песочной текстурой, испускавший острый приятный запах. Рубашка была с открытым воротом, грудь густо поросла волосами. В подземном этаже замка не было слуг. Незнакомец быстро провел ее прекрасными комнатами к гардеробной, где взял ее пальто и накинул ей на плечи. Затем сильно сжал ее руки. Наконец она вырвалась, прежний гнев захлестнул ее. В тихом сумраке вестибюля она увидела, что он по-прежнему улыбается, и это добавило пороху в ее ярость. «Ах!» — вскричала она. «Что я за дура? Принять вас, само собой разумеющимся! Я пришел по вашей просьбе, я знаю вас! За кого вы меня принимаете? Уберите руки!» Тяжело дыша, она метала в него яростные взгляды. Он не ответил. Лицо его оставалось невозмутимым. «Как у змеи», — подумала она. «У змеи с гипнотическими глазами». Змея сворачивается кольцами в бесстрастной красоте, и невозможно избежать ее смертельного очарования. Как высокая башня, с которой так и хочется прыгнуть. Как острая, блестящая бритва, легко проникающая в мягкое горло. Нельзя избежать. «Уходите!» — крикнула она в последнем отчаянном усилии. «Убирайтесь отсюда! Это мой мир! Здесь все мое, как я пожелала! Я не хочу делить его с вами, грязной, высокомерной свиньей!» Он молча схватил ее за плечи и притянул вплотную к себе. Пока он ее целовал, она пыталась вырваться из его сильных рук, убрать от него свои губы. И при этом знала, что даже если он отпустит, она не сможет прервать этот бешеный поцелуй. Она всхлипнула, когда он ослабил хватку. Голова ее откинулась назад. Однако он сказал любезным тоном, словно продолжая светскую беседу. — Вы хотите одного в вашем мире, Сидра. И должен быть я, чтобы помочь вам. — Ради небес! Скажите, кто же вы? — Я — сила, которую вы призывали. Ну, а теперь идемте. Ночь была черной, как деготь, когда они сели в двухместный автомобиль Сидры и поехали в Лондон. Дорога оказалась ужасной. Осторожно ведя автомобиль по краю, Сидра могла различать по меньшей мере белую линию, делящую дорогу пополам, и высокое бархатное небо на фоне агатового горизонта. Млечный путь на горизонте казался длинной полоской рассыпанного порошка. Отчетливо чувствовался дующий в лицо ветер. Вспыльчивая, безрассудная и своевольная, как всегда, она надавила ногой на акселератор и погнала ревущий автомобиль по темной опасной дороге, желая чувствовать холодный ветер на лбу и щеках. Ветер развевал позади ее волосы. Ветер переливался через ветровое стекло, как потоки холодной воды. Он будил в ней смелость и уверенность. И что самое лучшее, он вернул ей чувство юмора. «Как вас зовут?» — не поворачиваясь, спросила она. «А какая разница?» — смутно долетел сквозь шум ветра его ответ. «Разница, конечно, есть. Не звать же вас «Эй» или «Я говорю вам» или «Дорогой сэр». «Хорошо, Сидра. Зовите меня Эрдис». «Эрдис? Это ведь не английское имя, верно?» «А вам не все равно?» «Не будьте таким таинственным. Конечно, не все равно. Я пытаюсь найти вам место». «Вижу». «Вы знаете леди Саттон?» Не получив ответа, она взглянула на него, и по спине прошел холодок. У него был таинственный вид. Силуэт на фоне полного звезд неба. Он казался неуместным в открытом автомобиле. «Вы знаете леди Саттон?» — повторила она. Он кивнул, и она снова обратила внимание на дорогу. Они оставили позади поля и мчались через лондонские пригороды. Маленькие квадратные домишки, одинаково скучных грязных оттенков, проносились мимо с приглушенным «фхумф-фхумф-фхумф» эхом шума их двигателя. «Где вас высадить?» — все еще веселая спросила она. «В Лондоне». «А где именно?» «На Челси-сквере». «Вот как? Странно. Какой номер?» «149». Она разразилась смехом. «Ваша наглость удивительна!» Она задохнулась и снова взглянула на него. «Это, видите ли, мой адрес». «Я знаю, Сидра», — кивнул он. Смех ее оборвался. С трудом подавив вскрик, она отвернулась и уставилась в ветровое стекло. Руки ее дрожали на баранке. У мужчины, сидящего рядом с ней, не колыхался ни один волосок. «Милостивые небеса!» — вскричала она про себя. «Куда я попала? Кто это чудовище? Этот Отче наш, иже еси на небес, да светится имя Твое. Избавь от него, я не хочу его, я хочу поменять мир прямо сейчас, я хочу убрать из него этого...» «Бесполезно, Сидра», — сказал он. Губы ее дернулись, и она снова взмолилась. «Убери его отсюда, измени все, что-нибудь, только убери его, пусть он исчезнет, пусть тьма и пустота поглотят его, пусть он исчезнет». «Сидра!» — крикнул он. «Прекрати!» Он резко толкнул ее. «Тебе не избавиться от меня таким способом! Слишком поздно!» Она прекратила молиться, паника охватила ее и заморозила мысль. «Когда ты выбрала свой мир, — старательно объяснил он ей, как ребенку, — ты верила ему себя. Ты не можешь раздумать и поменять его. Разве тебя не предупреждали?» «Нет», — прошептала она, — «не предупреждали». «Ну так знай теперь». Она была немая, оцепенелая и одеревеневшая, но не до конца. Молча она последовала за ним. Они вошли в сад перед домом и остановились. Эрдис объяснил, что нужно войти в дом через заднюю дверь. «Нельзя же», — сказал он, — «открыто входить для убийства. В любом путном детективе так не делается. А мы в реальной жизни, и нужно проявлять осторожность». «В реальной жизни», — истерично подумала она, пока они шли. «В реальной! Существо в убежище!» «Похоже, вы опытны в подобных делах», — сказала она вслух. «Пойдем через сад», — сказал он, легонько касаясь ее руки. «Нас не должны видеть». Тропинка между деревьями была узкой, а трава и колючий кустарник по обеим ее сторонам — высокими. Она последовала за Эрдисом, когда они миновали железные ворота и вошли. Он пропустил ее вперед. «Что касается опыта», — сказал он, — «да, я вполне опытен. Вы должны знать это, Сидра». Она не знала. Она не ответила. Вокруг густо росли деревья, кусты и трава, и хотя она сотни раз ходила по саду, они казались нелепыми и чужими. Они были неживыми. И слава богу за это. Она еще ничего не понимала, но видела, что они выглядят как каркасы, словно уже принимали участие в каком-то подлом убийстве или самоубийстве много лет назад. Вонючий дым в глубине сада заставил ее закашляться, и Эрдис похлопал ее по спине. Она задрожала от его прикосновения, остановилась кашляя и почувствовала на плече его руку. Она ускорила шаги. Его рука соскользнула с плеча, он взял ее под руку. Она выдернула руку и побежала по тропинке, спотыкаясь на высоких каблучках. Позади она услышала приглушенное восклицание Эрдиса и его шаги, когда он поспешил за ней. Тропинка полого спускалась к маленькому заболоченному пруду. Земля была сырой и скользкой. Несмотря на теплую ночь, кожа Сидры покрылась пупырышками, а шаги позади приближались. Дыхание Сидры стало прерывистым, а когда тропинка вильнула и начала подниматься, Сидра почувствовала, что легкие горят огнем. Ноги заныли. Казалось, в следующее мгновение она рухнет на землю. Между деревьями она увидела железные ворота на другом конце сада и рванулась к ним из последних сил. «Но что?» — в замешательстве подумала она, — «делать дальше? Он настигнет меня на улице, возможно, даже раньше. Я должна вернуться к машине. Нужно уехать. Я...» В воротах он схватил ее за плечо, и на долю секунды она была готова сдаться. Но тут услышала голоса и увидела людей на другой стороне улицы. Она закричала «Эй!» и побежала к ним, громко стуча каблучками по тротуару. Когда она подбежала, они обернулись. «Извините», — пробормотала она, — «мне показалось, я вас знаю. Я шла через сад». Она резко замолчала. Перед ней стояли Финчли, Брав и леди Саттон. «Сидра, дорогая, какого дьявола ты здесь делаешь?» — спросила леди Саттон. Она подалась вперед, всматриваясь в лицо Сидры, затем подтолкнула локтями Брафа и Финчли. «Девушка бежит через сад. Попомни мои слова, Крис, это неспроста». «Похоже, ее напугали», — отозвался Браф. Он шагнул в сторону и пристально поглядел через плечо Сидры. Его белая голова светилась при свете звезд. Сидра, наконец, отдышалась и обернулась. Эрди стоял тут же, спокойный и вежливый, как и прежде. «Бесполезно пытаться объяснить», — беспомощно подумала она. «Никто не поверит, никто не поможет». «Всего лишь небольшой эмоцион», — сказала она. «Такая прелестная ночь». «Почему вы так внезапно ушли, Сидра?» — спросил Финчли. «Боб был в ярости. Мы только что отвезли его домой». «Я?» «Какое безумие! Она же сама видела, как Финчли исчез за огненной завесой менее часа назад, исчез в выбранный им мир. Но вот он стоит здесь и задает вопросы». «Но Финчли был и в вашем мире, Сидра», — пробормотал Эрдис. «И он до сих пор здесь». «Но это невозможно!» — воскликнула Сидра. «Не может быть двух Финчли!» «Двух Финчли?» — повторила леди Саттон. «Понятно, где вы побывали, моя девочка. Вы пьяны, пьяны в доску. Беготня по саду, мацион, два Финчли». «А леди Саттон, она же мертва, она тоже здесь. Они же убили ее менее часа». «Это другой мир, Сидра», — снова пробормотал Эрдис. «Это ваш новый мир, и леди Саттон принадлежит ему. Все принадлежат ему, кроме вашего мужа». «Но даже несмотря на то, что она мертва?» «Кто это мертв?» — вздрогнув, спросил Финчли. «Мне кажется», — сказал Брав, — «лучше всего отвезти ее домой и уложить в постель». «Нет», — возразила Сидра, — «нет, не надо. В самом деле со мной абсолютно все в порядке». «О, оставьте ее», — хмыкнула леди Саттон, перекинула пальто через свою толстую руку и двинулась дальше. «Вы же знаете наш девиз, милочка. Никогда не вмешиваться. Увидимся с вами и Бобом в убежище через неделю, Сидра. Доброй ночи». «Доброй ночи». Финчли и Брав двинулись за ней. Три фигуры, слившись тенями, исчезли в тумане. Сидра услышала голос Брафа. «Девиз должен быть «Ничего не стыдись». «Чушь!» — раздался в ответ голос Финчли. «Стыд — это чувство, которого мы жаждем, как и прочие ощущения. Он заставляет...» Голоса смолкли в отдалении. И вернулась дрожь страха. Сидра поняла, что они не видели Эрдиса, не слышали его, даже не подозревали о нем. «Естественно», — прервал ее мысли Эрдис. «Почему естественно?» «Поймете позже. Сейчас нам предстоит совершить убийство». «Нет!» — закричала она, вся дрожа. «Нет!» «Вот как, Сидра. И это после того, как вы столько лет думали об убийстве, планировали его, любовались им». «Я слишком расстроена. У меня не хватит духу». «Успокойтесь. Идемте». Они вместе поднялись по нескольким ступенькам узкой улочки, свернули на гравиевую дорожку и прошли через ворота, ведущие на задний двор. Взявшись за ручку двери черного хода, Эрдис повернулся к ней. «Настал ваш час, Сидра», — сказал он. «Пришло время, когда вы разорвете узы и будете жить вместо того, чтобы мучиться. Настал день, когда вы сведете счеты. Любовь — хорошо. Ненависть — еще лучше. Прощение — никчемная добродетель. Страсть — всепоглощающая и конечная цель жизни». Он открыл дверь, схватил Сидру за локоть и втащил за собой в прихожую. Здесь было темно и полно странных углов. Осторожно пробираясь в темноте, они добрались до двери, ведущей на кухню, и открыли ее. Сидра издала слабый стон и повисла на Эрдисе. Кухня изменилась. Плита и раковина, сушилка, стол, стулья, стены и шкафы и все остальное неясно вырисовывались, искаженные, как заросли безумных джунглей. Голубоватый отблеск мерцал на полу, и вокруг него шевелились тени. Они были застывшим дымом, полужидким газом. Полупрозрачные глубины кружились и соединялись с тошнотворной волной запаха навоза. «Я словно гляжу в микроскоп», — подумала Сидра, — «на существ, которые портят кровь, которые пенят водный поток, которые наполняют болото зловонием. И самое отвратительное, что все они являются колеблющимися изображениями моего мужа, Роберта Пила». 20 пилов неясно жестикулировали и шепотом напевали на латыни. — Эрдис, что это? — Еще не знаю, Сидра. — Это призраки? — Мы скоро узнаем. 20 парообразных фигур столпились вокруг них, продолжая напевать. Сидра и Эрдис прошли вперед и остановились у края сапфирового блеска, горевшего в воздухе в нескольких дюймах над полом. Газообразные пальцы тыкали в Сидру, скользили по ней, щипали и толкали. Голубоватые фигуры сновали вокруг с шипящим смехом, в диком экстазе шлепая себя по голым задницам. Удар по руке заставил Сидру вздрогнуть и закричать. Она опустила глаза и увидела необъяснимые бусинки крови на белой коже своего запястья. Она застыла, как зачарованная. Подняла руку ко рту и почувствовала на губах солоноватый вкус крови. — Нет, — прошептала она, — я не верю в это. Это мне просто кажется. Она повернулась и выскочила из кухни. Эрдис бежал за ней по пятам, а голубые призраки пели замирающим хором. Достигнув подножия винтовой лестницы, ведущей на верхний этаж, Сидра схватилась за перила, чтобы не упасть. Свободной рукой она провела по лбу, стирая соленый привкус с губ, заставляющий сжиматься желудок. «Мне кажется, я знаю, что это было», — сказал Эрдис. Она уставилась на него. «Нечто вроде обручальной церемонии», — небрежно продолжал он. «Вы читали что-то подобное, не так ли? Странно, верно? Какие мощные влияния в этом доме! Вы узнали эти призраки?» Она устало покачала головой. К чему было думать, говорить? «Нет, но это не важно. Меня никогда не волновали непрошенные призраки. Больше нам ничто не помешает». На секунду он замолчал, потом указал на лестницу. «Я думаю, ваш муж наверху. Идемте туда». Они стали подниматься по темной винтовой лестнице. Сидра боролась с последними проявлениями благоразумия. «Первое. Ты поднимаешься по лестнице. Куда ведут ступеньки? В безумие? А все это — проклятое существо в убежище. Второе. Это ад, а не реальность. Третье. Или кошмар. Да, кошмар. Кошмар прошлой ночью. Где мы были прошлой ночью с Бобом? Четвертое. Милый Боб, разве я когда-нибудь? А Эрдис? Я знаю, почему он так знаком мне, почему отвечает на мои мысли. Он, вероятно... Пятое. Приятный молодой человек, который в реальной жизни играет в теннис, искаженный воображением, да? Шестое. Седьмое. Не бегите так, предостерег ее Эрдис. Она остановилась и прямо-таки вытаращила глаза. Не было ни крика, ни дрожи. Она просто уставилась на то, что висело с искривленной шеей на лестничной балке. Это был ее муж, безвольный и неподвижный, висящий на длинной бельевой веревке. Неподвижная фигура слегка покачивалась, как массивный маятник. Губы исказила сардоническая ухмылка, глаза вылезли из орбит и глядели на нее с наглым весельем. Сидра смутно заметила, что поднимающиеся позади ступеньки просвечивают сквозь эту фигуру. «Соедините руки свои!» — сардонически сказал труп. «Боб!» «Ваш муж?» — воскликнул Эрдис. «Дрожайшие влюбленные!» — продолжал труп. «Мы все собрались здесь перед ликом Господним, чтобы соединить этого мужчину и эту женщину в священном браке, который...» Голос гудел и гудел. «Боб!» — простонала Сидра. «На колени!» — скомандовал труп. Сидра ухватилась за перила и побежала, спотыкаясь вверх по лестнице. Она чуть не упала, но сильная рука Эрдиса вовремя подхватила ее. Позади них призрачный труп продолжал. «Объявляю вас мужем и женой!» «Теперь мы должны действовать быстро», — шепнул позади Эрдис. «Очень быстро!» На лестничной площадке Сидра сделала последнюю попытку освободиться. Она бросила все надежды на здравый смысл, на понимание происходящего. Она только хотела получить свободу и попасть в такое место, где могла бы посидеть в одиночестве, свободной от страстей, что теснились в ней, опустошая душу. Не было ни слов, ни жестов. Она остановилась и повернулась к Эрдису. Несколько минут они стояли в темном холле, глядя друг на друга. Справа был светящийся колодец лестницы, слева — спальня Сидры. Позади короткий коридор, ведущий в кабинет Пила, в кабинет, где он бессознательно ждал, когда его зарежут. Их взгляды встретились и лязнули, ведя безмолвную битву. И, встретив глубокий сверкающий взгляд, Сидра с агонизирующим отчаянием поняла, что проиграла. У ней больше не было ни воли, ни силы, ни смелости. И что еще хуже? Каким-то небывалым насосом все это было перекачано в человека, стоявшего перед ней. Борясь, она поняла, что ее бунт сродни бунту руки или пальца против управляющего ими мозга. Она произнесла одну только фразу. — Во имя небес, кто вы? — Ты это узнаешь. — Скоро, — ответил он. — Но мне кажется, ты уже знаешь. Мне кажется, ты знаешь. Беспомощная, она повернулась и вошла в свою спальню. Там хранился револьвер, и она поняла, что идет за ним. Она выдвинула ящик комода и стала копаться в тряпках, ища его. Когда она заколебалась, Эрдис протянул из-за ее спины руку и взял револьвер. Щелкнул курок, и револьвер облапила чья-то рука, вернее, обрубок руки, рваный и кровоточащий, с пальцем на спусковом крючке. Эрдис попытался оторвать этот обрубок от револьвера, но ничего не вышло. Он разжимал пальцы, но ужасная рука упрямо стискивала револьвер. Сидра сидела на краю кровати с наивным, точно ребенок, интересом, глядя на этот спектакль, замечая, как рвутся мускулы на сгибе обрубка от усилий Эрдиса. Из-под двери ванной потекла красная змея. Она извивалась на полу, превратилась в маленькую речку и коснулась ее рубашки. Сердито отшвырнув револьвер, Эрдис заметил поток. Он шагнул к ванной, рывком отворил дверь и через секунду захлопнул ее. «Идем», — сказал он, повернув голову к Сидре. Она машинально кивнула и встала, беззаботно макая спускающуюся до полу рубашку в кровь. У кабинета Пила она осторожно поворачивала дверную ручку, пока еле слышный щелчок не подсказал ей, что дверь открыта. Она оттолкнула дверь. Створка широко распахнулась, открывая полутемный кабинет мужа. Перед высоким занавешенным окном стоял стол, и за ним, спиной к вошедшим, сидел Пил. Он склонился над свечой, лампой или каким-то светильником, обрамлявшим его тело ореолом лучей. Он не шевелился. Сидра пошла на цыпочках, затем остановилась. Эрдис приложил палец к губам и двинулся неслышно, как кот, к остывшему камину, где взял тяжелую бронзовую кочергу. Вернувшись к Сидре, он протянул ей кочергу. Ее пальцы стиснули холодную металлическую ручку так, словно были рождены для убийства. Вопреки тому, что побудило ее пройти вперед и поднять кочергу над головой Пила, что-то слабое и уставшее внутри нее кричало и молило, стонало и хныкало, как больной ребенок. Как всплеск воды, последние капли ее хладнокровия затрепетали, прежде чем исчезнуть совсем. Затем Эрдис коснулся ее. Его пальцы чуть надавили ей на спину, это прикосновение потрясло ее позвоночник. Не помня себя от ненависти, гнева и жгучей мстительности, она еще выше подняла кочергу и опустила на неподвижную голову мужа. В комнате грянул беззвучный взрыв. Замигали лампы, замельтешили тени. Сидра безжалостно била и пинала тело, сползающее со стула на пол. Она била и била его, дыхание ее истерически свистело, пока голова мужа не превратилась в разможженную, кровавую, бесформенную массу. Только тогда она выронила кочергу и повернулась на каблуках. Эрдис встал на колени возле трупа, перевернул его. «Все в порядке. Он мертв. Об этом моменте вы и молили, Сидра. Вы свободны». Она с ужасом глянула вниз. С покрасневшего ковра на нее тупо уставилось лицо трупа. Оно выглядело нарисованным, с потянутыми чертами, угольно-черными глазами, угольно-черными волосами, окунувшимися во что-то коричневатое. Она застонала, когда осознание содеянного коснулось ее. «Сидра Пил», — сказал труп. «В человеке, которого ты убила себя, свою лучшую часть». «О!» — закричала она и обхватила себя руками, зашатавшись от горя. «Посмотри на меня», — сказал труп. «С моей смертью ты разрушила узы, чтобы тут же найти другие». И она знала это. Она поняла. Все еще покачиваясь и стеная в нескончаемой муке, она увидела, как Эрдис поднялся с колен и пошел к ней с протянутыми руками. Глаза его сверкали и превратились в ужасные омуты. Протянутые руки были отзвуком ее собственной неутоленной страсти, желания обнять ее. И только обнявшись, она поняла, что теперь не убежать, не уйти от собственного вожделения, что будет вечно с ней. И вечно будет таким прекрасный новый мир Сидры.